Эпилог. Яна. Еще неделю спустя. Я протянула свой бокал, и еще два подтянулись. «За море!» – предложила я. «За солнце!» – добавила Настя. «Угу, за песок!» – подытожила Ира и залпом выпила свой коктейль. Потом выбросила бокал в тот самый песок, сложила руки на груди и насупилась, отвернув голову. Мы с Настей переглянулись и откинулись на шезлонги, продолжая принимать солнечные ванны. «Согласись, здесь сказочно», — не удержалась и прокомментировала. «Меня выкрали!» — почти заорала Ира. «Прямо средь бела дня в аэропорту, на глазах у охраны возле стойки регистрации. И для чего? Чтобы лицезреть этого придурка, ползущего на пальму?» Мы с Настей синхронно посмотрели в сторону пальм и захихикали. Вадим и правда пытался залезть на растение. Мало того, ему почти удалось это. Еще немного, и кокосы будут у него в кармане. А Тима и Андрей тем временем кружили вокруг ствола, выкрикивая Кронину-младшему подсказки. «Меня тоже выкрали», – безмятежно произнесла Настя, рассматривая Вели с неприкрытым восторгом. «Все они были в очень даже хорошей форме». Обманом заманили на остров под видом университетской олимпиады. И знаешь, это лучше, чем олимпиада. Она пошевелила бровками и присосалась к трубочке. «Думаю, это лучше всего на свете», — согласилась я, облизываясь на своего мужа. «Пляж, любимый и частный остров, на который никто не причалит раньше, чем через месяц». Ира обреченно застонала и выхватила коктейль из моих рук. Проглотила залпом, после чего опять выбросила бокал. Даже и не заметила, что алкоголя там нет. «Это у вас любимые, хорошие, добрые, заботливые мужчины, а мне достался придурок», — запротестовала она. «Признавайся, это твоя идея?» Она ткнула в меня пальцем с явным обвинением. «Ты же знаешь мою историю и думаешь, что я вот так просто после всего, что он сделал, прощу его?» Я пожала плечами. «Ты любишь его, а он, судя по всему, скоро окончательно и бесповоротно влюбится в тебя. Пока ты дуешься, совсем не замечаешь, с какой жадностью он на тебя смотрит». «Да он же кобель!» – зашипела Ира. «Это не моя идея», – быстро оправдалась. «Я вообще-то на твоей стороне. Я бы тоже так просто этого негодяя не простила, и ты не должна. Но Тима сказал, что всем нужен самый последний шанс». Потому он взял в нашу командировку еще и Вадима. Если так хочешь знать, то и его сюда пришлось заманивать хитростью, потому что он уже был готов уезжать. Как раз собирал вещи, когда мы к нему приехали. «Куда это он собирался уезжать?» — спросила Ира спустя несколько минут. Было видно, она так и пыхтела от возмущения. «Видимо, по любопытной случайности в тот же город, что и ты», — произнесла я с насмешкой. «Ну не поехал бы он на другой конец земного шара только для того, чтобы тебя вернуть. Это же Вадим!» Я закусила губу и отвернулась к пальмам. А там как раз кокосы в песок упали. И скоро три довольных добытчика шли к нам с половинками от экзотических орехов. Я сразу подскочила к мужу и повисла у него на шее. «Идем домой», — шепнул он мне на ушко. «Ты уже долго лежишь, устала, наверное». Он нежно меня поцеловал, давая понять, как именно собирается снимать мою усталость. А ведь я только этого и ждала. Когда Вель подошел к Насте, предлагая ей кокос, она демонстративно задрала нос, изображая обиженную украденную девушку. Актриса! И какая умная девочка! Все же на любовную удочку попался Андрей, а не она. Однозначно. «Да, ты права», — озадаченно произнес Вель. «Как ты его есть-то будешь? Пойдем-ка, детка, в бунгало. Там вилочки, ножики, тарелочки, стол, стул и еще много хороших поверхностей». И даже не дав Насте ответить, он закинул девушку себе на плечо и понес в сторону их бунгало. «А кокос?» – возмутилась она, указав на выброшенный в песок деликатес. «Завтра новый сорву». Когда мы с Тимой уходили, на пляже оставались только Ира и Вадим. К слову, самый большой кокос был у него. И вручил он его, естественно, Ирочке. Ее реакцию мы уже не видели, зато очень хорошо слышали. «Засунь себе этот кокос. Знаешь, куда? Не знаешь? Значит, догадайся. Что ты творишь? А ну, руки прочь! Да я тебе... Вадик!» А дальше, после неразборчивых звуков, раздался один очень разборчивый и протяжный стон. И явно не разочарование. «Боже, как хорошо, что мы живем в другом конце острова!» озвучил мои мысли Тима. «Готова поспорить, они все тоже этому несказанно рады», произнесла я и захихикала, когда Тим зарычал мне в шею. И еще раз напомнила ему об этом часом позже, когда показала две полоски на одном любопытном тесте. Потому что кто кричал на весь Тихий океан? «Ура, ура, я сделала это!» «Не я!» Конец книги. Текст читала Нелли Новикова.